Глава 11. Аня. Просыпаюсь резко, будто от толчка. Открываю глаза, и меня словно обливает холодной водой осознание, что я не дома. Сердце колотится, а в голове туман. Подскакиваю на широком незнакомом диване. Оглядываюсь по сторонам. Мягкий плед, которым я была укрыта, соскальзывает и остается у моих ног. Пытаюсь собраться с мыслями, вспомнить, как я здесь оказалась. Волосы падают мне на лицо, я машинально убираю их за ухо, пытаясь сориентироваться в этой странной обстановке. Я дома у соседа. Господи, как это могло произойти? В голове мелькают кадры вчерашнего вечера. Хулиганы, объятия, поцелуй и в конце крысы, которые бегают по моему телу. А потом... Потом его плечо, сильные руки, поднимающие и несущие прочь. Прочь от проблем на мягкий диван. Трясу головой. Все это похоже на сон. Но как-то же я здесь оказалась. Что было дальше? Дальше ничего. И я даже не помню, видела ли сны сегодня. Накопившаяся усталость и стресс дали о себе знать. Я слышу нарастающий гул с улицы и приглушенные мужские голоса. Это настораживает меня, заставляя напрячься. Осторожно встаю на мягкий ковер. Чувствую, как ноги приятно проваливаются в него. Медленно оглядываюсь, изучая обстановку. Артем, похоже, настоящий ценитель комфорта и мягких тканей. Весь пол услан коврами, в которых мои стопы буквально утопают. Это кажется не очень практичным для деревенской жизни, но определенно создает уют. Удивительно, но мебели здесь минимум. Все выдержано в спокойных сине-серых тонах. Скромно, минималистично, но при этом невероятно уютно. Особенно если учесть, что это старый деревенский дом, который, по идее, должен подлежать сносу. Однако Артем сумел превратить его в настоящий оазис спокойствия и комфорта. Замечаю, как что-то мягкое и теплое касается моих ног. Это точно не ковер. Коты? Что здесь делают мои коты? Пробираюсь к окну. У меня во дворе незнакомые люди. Среди них Артем, который что-то говорит и показывает, как что делать. Мое сердце разрывается от увиденного. Он воспользовался моей слабостью и теперь хозяйничает в моем доме. Даже котов выселил. Порываюсь выйти на улицу, но вовремя останавливаюсь, вспомнив, что на мне лишь моя короткая пижама. Выходить в таком виде на обозрение всех находящихся снаружи мужчин не самая лучшая идея, тем более, что мне предстоит отстоять свою территорию. В общем, я не очень люблю слишком открытые одежды. Самое комфортное для меня – это пчеловодный комбинезон. В деревне в коротких шортах особо не набегаешься, особенно по закоулкам, заросшим крапивой. Да и на каждый оголенный сантиметр тела приходится как минимум по комару, готовому впиться. Но от взглядов незнакомых мужчин я чувствую себя неловко, и они меня кусают больнее, чем комары и всякие мошки. Замечаю шкаф соседа, открываю, не церемонясь. Достаю первые попавшиеся штаны и накидываю толстовку на плечи, чтобы скрыть свою кружевную майку. Выхожу на улицу быстрым шагом. Волнуюсь. Понятия не имею, чем все это обернется, но я должна попробовать. «Эй, что происходит?» — кричу. Артем поворачивается в мою сторону. Замечаю, как его рот медленно открывается от удивления, словно он не ожидал меня здесь увидеть. Я готова высказать все, что думаю соседу. Набираю воздух в легкие. «Ты в моей одежде?» Все, что его сейчас волнует, это то, что на мне его штаны и толстовка... Его не волнует, что он впустил незнакомцев в мой дом. К нам подходит мужчина в белом халате. «Простите, если перебью, но мы закончили дератизацию. Через 3 дня приедем проверить. Распишитесь». «Дератизация?» – спрашиваю с изумлением. «Да, распишитесь, пожалуйста», – подает документ Артему. «В следующий раз вам лучше заранее нас вызывать, не доводить до такого роста колонии». «Ты вызвал службу?» Поворачиваюсь к Артему, пытаюсь хоть что-то понять. «Да. Я не собираюсь каждую ночь выносить тебя из твоего дома на руках». Лукаво улыбается он, и его взгляд задерживается на вырезе моего кружевного топа. Мои щеки вспыхивают, и я поспешно застегиваю молнию на его толстовке. «Я тебя не просила», вздыхая, обращаюсь к мужчине. «Дайте мне, я оплачу». Протягиваю руку. Но сосед меня опережает, выхватывает бумагу с ручкой и расписывается. «Мы же договорились, что оплачивать будет ООО «Бор», не так ли?» Подмигивает мужчине. Тот кивает в ответ. Я недовольно складываю на груди руки. Ах да, родентициды хоть и безопасны для людей и домашних животных, но, учитывая время, уже 3 часа дня, а мы только закончили обработку, рекомендую найти другой ночлег на сегодня. Как, простите? Не понимаю, что меня возмущает, что уже 3 часа дня, а я только проснулась, или то, что я понятия не имею, где мне ночевать сегодня с котами. У меня сегодня переночуете. С каким-то удовольствием вставляет сосед, и его сощуренный взгляд подсказывает, что он уже все решил и запланировал. Вот почему коты оказались у него дома. По телу пробегает дрожь при мысли о том, что я вновь буду спать в его доме. Спасибо, я могу поспать в сарае. Передразниваю. Сама думаю, что даже курятник подойдет, лишь бы подальше от этих сильных рук, прикосновение которых отключает мой разум. Если у вас все, то мы поедем. Пока я метаболизирую все услышанное и увиденное, Артем прощается с дезинфекторами. Выходит, что мой сосед воспользовался моей слабостью и помог мне избавиться от крыс в моем доме? Получается, мне нужно быть ему благодарной? Опять? У меня слишком много поводов быть ему благодарной, а ведь он мой враг. Как это все склеивается с хулиганами? Неужели он правда к этому не имеет отношения? Имеет. Еще как. Мое сердце уходит в пятки, когда я замечаю, что из-за моего дома выходит тот самый бородач, который угрожал мне вчера. Мое сердце замирает. Я прячусь. Бросаю ненавистный взгляд на Артема. Позвал все-таки своих дружков. Вообще-то, да. На лице Артема появляется легкая улыбка, и мне хочется дать ему пощечину, чтобы она исчезла как можно скорее. Но я продолжаю смотреть ему в глаза. Видишь ли, они поняли, что конкретно ошиблись, и решили вызваться помочь, чтобы загладить вину. Не так ли? Кивает он грозно ребятам. Я все еще камнем стою, метаболизируя услышанное. Затем замечаю, что ребята вовсе не ломают забор, а пытаются его починить. Они меняют сломанные доски, те самые, через которые Пушок иногда сбегает, на новые. Я недавно кое-как залатала дыру, но времени не хватило, чтобы найти новые доски и прибить. Начинаю дышать. Тем временем Артем подзывает бородача. «Спокойно. Он хотел тебе что-то сказать», — говорит успокаивающим голосом, как будто разговаривает с потерявшимся ребенком, объясняя, что родители сейчас найдутся. «Ну да, похоже, мне много чего нужно сказать и объяснить». «Извините, мы вас перепутали. Нам дали неверную информацию». Бородач как можно вежливее склоняет голову передо мной, как будто увидел принцессу Средневековья. Мое же сердце испуганно трепещет. Я все еще не могу понять, что происходит. «Примите наши искренние извинения». Я перевожу взгляд на Артема. «Принимаешь извинения?» Кивает мне. «Да». «Как они могут искупить свою вину?» До меня не сразу доходит вопрос. «При чем здесь я?» «Что еще они могут сделать? Может, тебе нужно переставить мебель? Починить крышу?» Поступает предложение от Артема. «Знаю, что ты сама способна, но раз уж ребята здесь, то пусть поработают, так ведь?» Он снова кидает свирепый взгляд на бородача. Мне странно это видеть. Бородач почти в 2 раза его шире. Еще вчера он мне угрожал, я ползала по земле в истерике, не понимая, как мне жить дальше. А тут приходит Артем, пару фраз, взглядов, и словно по волшебству этот объект превращается в милого зайчика. Не хватает только ободка с ушами. И я просто стою, и эта ситуация мне кажется сюром. Киваю в знак согласия. Мне нужно починить медогонку. Инструменты в сарае. Подсказываю. А также мне нужно покормить кур, которые наверняка уже прорыли тоннель под загоном в поисках еды. Но сначала нужно привести мысли в порядок. Уложить их в голове. Беру за руку Артема и отвожу в сторону. Ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Я вчера тебя тоже просил объяснить, но ты просто захлопнула передо мной дверь. Хотя твой поцелуй мне многое объяснил. Я ощущаю его взгляд на моих губах. Это ты меня целовал. Понимаю, что это звучит глупо, а я веду себя как девчонка. Но не похоже, чтобы ты была против. Закрываю на мгновение глаза, в надежде избавиться от воспоминаний. Зачем ты мне помогаешь? Что ты за это хочешь? Мой участок? Ты думаешь, я поведусь? Нет. Я просто по-соседски хочу тебе помочь. За ребят прости, лично прошу. Мои ошиблись. Этого не должно было произойти. Точнее, какой-то сбой произошел в коммуникации. Он оглядывает меня жгучим взглядом с ног до головы. «Тебе очень идет моя одежда». Отвожу глаза. Этот взгляд пронизывает и заставляет краснеть. Я ругаю себя за момент слабости и за то, что, испугавшись крыс, не нашла ничего лучшего, как прибежать в объятия к соседу. А теперь я еще и испытываю к нему благодарность и ношу его одежду. «Прости, я верну». «Нет, носи. Меня это возбуждает». «Что? Что ты имеешь в виду?» «Я прекрасно понимаю, о чем он. Мое лицо вспыхивает. Вот нахал». «Хотел сказать, что тебе очень идет». Мое тело пронизывает током, и я вновь возвращаюсь мыслями к нашему поцелую. Пытаюсь с этим справиться, ведь это просто гормоны. Гормоны, которые пытаются отключить мой разум. Он явно этим пользуется. «Я не продам тебе участок». Твердо чеканю. «Это я уже понял. Но мы можем подумать о других форматах». «Что ты имеешь в виду?» «Я расскажу тебе сегодня вечером». Он поправляет прядь моих волос. Мое тело отказывается увернуться. Я могу лишь смотреть ему в лицо, в его глаза, на его губы. Мне пора идти кормить кур и собирать яйца. «Готовишься к вечеру?» «Ага». Не могу скрыть свою улыбку. Он наклоняется и шепчет. «Яйца тебе не помогут». Краска заливает мое лицо. Не ответив, я прохожу мимо и отправляюсь в сарай за кормом. Черт возьми, он сводит меня с ума. Я теряю голову, и он это знает. Боюсь, что не могу находиться с ним. Чем ближе, тем сильнее я ощущаю свою уязвимость. Прислонившись спиной к стене сарая, я словно ищу опору своим чувствам, которые несут меня по американским горкам. Я не могу в него влюбиться, не могу. Даже если наше противостояние чудом разрешится мирным способом, я все равно не буду с ним. Точнее, он. Ему нужны девушки на ночь, не более. Как те самые, которые приезжали на его новоселье. Не хочу им уподобляться. Мне нужна любовь. Долгая, нежная, вечная, как в сказке. Я верю, что такое бывает. Но Артем не способен на такую любовь. Я вспоминаю всех девчонок в его соцсетях, пишущих ему признание в любви. Для него я одна из таких. Аня, не теряй голову. Да, он помог. У него, похоже, есть сердце. Но это сердце никогда не будет тебе принадлежать. Не стоит отдавать свою любовь и чувства тому, кто не способен это оценить. Едва справившись с нахлынувшими на меня чувствами, я отправляюсь выполнять свои обязанности. Те, которые должна была сделать еще с утра. Но непонятно, каким образом я просто проспала. Артем. Она лежит на моем диване, вся такая беззащитная, нуждающаяся в помощи. Спит. Меня разрывает от желания, учитывая, что та прелестная особа выбежала в коротких кружевных шортах и майке. Неужели она не понимает, как это опасно? Это же просто мечта мужика в ссылке, чтобы к нему в объятия бросилась полураздетая девушка. Простые голые бабы так не заводят, как она, одетая. Спит. Выглядит устало. Я не из тех, кто домогается женщин без согласия. Но соблазн велик. Похоже, мне нужно принять ледяной душ, чтобы остыть. Особенно, когда я думаю о поцелуе и ее податливости в тот момент. Что бы она ни говорила, она тоже меня хочет. Прежде чем я потеряю самообладание, выхожу на улицу. Пытаюсь сосредоточиться на вопросе о друзьях. Кого она имела в виду? Есть подозрение. Не церемонюсь, вызываю Антона. Из трубки долетает музыка. Наверняка в баре сидит, пока его босс решает наделанные им проблемы. «Тебе что, не ясно сказали? На девчонку не насылать, ребят!» «Босс, так мы же получили от вас сообщение. Вы сами подтвердили. Я даже переспросил». «Какое сообщение? Не может этого быть. Такого я точно не помню. Вот на мейл с вашего адреса». «Что за чушь?» Я открываю свою исходящую почту. Ищу сообщение, отправленное Антону. Нахожу переписку. Да, он прав. Но я уверен, что не отправлял подобного сообщения. Скорее всего, меня взломали. И мне это не нравится. Антон, подтверждение в таких случаях должно быть голосовое, а не просто сообщение на почту. Пацаны, давайте просыпайтесь, если хотите работать. Босс, извини, в следующий раз буду звонить. Думал, что вне доступа. Позвони нашему информатику, пусть узнает, как так произошло, и выясни, кто в этом замешан. И я просматриваю всю исходящую почту. Странно, что письмо, которое кто-то отправил, только одно, ведь, получив доступ к моему мейлу, могли бы неплохо заработать. Какой смысл взламывать мой аккаунт, просто чтобы дать приказ угрожать девушке? Может, меня кто-то хочет подставить? Будет сделано. Постой. Мне нужны специалисты по дератизации. Завтра же. И пацаны пусть подъедут. У меня к ним особый разговор. Не спорю, время ночь, но за свои косяки надо отвечать. Особенно за такие косяки. Я облокачиваюсь на забор, который слегка покачивается. И она думает, что этот забор способен ее спасти? Нет. Послезавтра встреча с инвесторами. Мне необходимо найти решение. Я не могу просто взять и избавиться от Ани. Продавать она вряд ли будет, но, может, есть другие варианты. Я пытаюсь сообразить, что это может быть. Но сейчас мне важно вывести ее на разговор, втереться в доверие. А может, и не только в доверие. Я облизываюсь при мысли о том, что я все-таки близок к своей цели, как мужчина. Я это ощущаю, когда она тает в моих руках. Все-таки она такая же, как и другие девушки, соблазнимая. Просто за ней нужно было побегать. Похоже, что я близок. Это подстегивает во мне азарт охотника. Ладно, не хочу быть мудаком. Подожду, пока она сама это попросит. Возвращаюсь в дом. Ее оголенные ноги сводят меня с ума. Она все еще спит. Я достаю плед и накрываю ее. Мне хочется коснуться ее щеки, губ. Но я умею ждать. Однако есть одна проблема. В этом доме из мебели, на которой можно спать, только этот диван. Гигантский и одновременно слишком маленький, чтобы заснуть рядом с этой крошкой. Ложусь на противоположный край. Накрываюсь еще одним пледом. Разве так можно? Сна ни в одном глазу. Перед глазами ее лицо. Я на ощупь вспоминаю ее талию и нежную кожу шеи, медовый запах волос. Ворочаюсь. Разбудить? Поговорить? Обнять? При мысли приласкать ее руками прямо сейчас, пока она спит, мой член твердеет, и я понимаю, что не могу заснуть рядом с ней на диване или даже в этой комнате, в этом доме. Беру ключи от машины, ногой пинаю входную дверь. Кто бы подумал, Артем идет спать в машину, чтобы эта красавица-недотрога спокойно подремала на его диване. В машине откидываю сиденье, просторно. Неудобно, но и не стоит. Медленно засыпаю. Утром меня будет звонок Антона. Тот уже на ногах, нашел дезинфекторов. Поднял на ноги парней. Скоро все подтянутся. Может же, когда захочет. Я возвращаюсь домой. Аня еще спит. Скинула плед, оголив ноги. Глаза скользят по линиям девичьего тела. И прежде чем во мне проснется животный инстинкт, я прикрываю ее пледом. Она переворачивается на другой бок, но так и не просыпается. Похоже, что она хорошо страсанула вчера. Что ж, у меня будет время все перевернуть и поставить ее уже перед фактом. Она не сможет мне отказать в душевном разговоре. Сегодня я найду к ней подход. Выхожу. Пес подбегает, голодный. Я сажусь в машину, чтобы съездить в деревню, раздобыть себе завтрак. Но четвероногий просится внутрь. Открываю ему дверцу. Не оставлять же бедолагу одного. Завтракаем вместе в деревенской забегаловке на ЖД-вокзале. Я и пес. Конечно, не столица, но булки очень даже ароматные и вкусные. Беру порцию и для спящей красавицы. Довольные мы с псом возвращаемся. Еще немного, и подъезжают парни. Объясняю, что знаю. Принимаются за работу. Антон контролирует. А я пока работаю на телефоне. Пришлось поймать котов и выселить их ко мне. Те успели оцарапать парней. По делам им. Месть за хозяйку. Странно, что она все еще спит. Посылаю Антона за покупками в город, чтобы взял хорошего вина и мяса. И чего-нибудь сладенького. В деревенском супермаркете выбор довольно скудный. Не найти моего любимого Банфи. Аню хочется порадовать. Тем более, что выдался шанс, когда она сама прибежала ко мне в руки. Сегодня будем импровизировать свидание в лесу. Она выходит. Вот так сюрприз. Мои вещи ей очень идут. Она выглядит сексуально в этой спортивной одежде. Я даже не могу отвести от нее глаз. Просто представляю, как буду с нее все это снимать. Чем больше одежды, тем интереснее. Хочу делать это сам. Это моя одежда. Хочу, чтобы и эта девушка стала моей, раз уж посмела залезть в мой гардероб. Не сразу доходит, что она испугана и зла. В принципе, ее можно понять. Я навожу порядок в ее доме без разрешения. Хорошо, что ребята уже справились. Я объясняю. Я все ласково ей объясняю. Она краснеет от моего взгляда, словно маленькая и неопытная девочка, но которая без стыда и совести сегодня спала на моем диване. «Никуда ты теперь от меня не денешься, Гусева. Я понял твои слабости и знаю, как тобой манипулировать. Я вижу, как она покрывается мурашками, когда шепчу ей на ухо. Пусть сейчас она еще уверена, что позволю ей спать в сарае, но я-то знаю, что сегодня она не сбежит и не увернется. Чувствую, как мне везет. Сегодня я решу вопрос с собственностью, а может и не только. Мне пришлось слишком много потратить сил на Анну. Сегодня я возьму все, что мне причитается».